Глава 38. Таисия. «Когда Сёма говорил, что умеет удивлять, я не думала, что настолько сильно. Растерянно глядя на содержимое своего шкафа, думаю, что можно надеть для поездки за город. За город? Ну, Сёма! И позвал так, что не откажешься. На нашу с ним пару уже арендовали квадроцикл. Вынимаю спортивный костюм, пару маек и смену белья». Одеваюсь в толстовку, джинсы, куртку и ботинки. Кидаю в рюкзак минимум косметики и расческу и выбегаю из квартиры, когда на телефон приходит сообщение от Семёна, что он в такси уже ждет у подъезда. «Я хотела отказаться», — толкая в плечо, усаживаясь рядом. «Так не делается». Он смеется и пытается обнять мои плечи, но я шутливо ударяю кулаком в живот. «Я делал расчет на эффект неожиданности. Если бы я сказал еще на прошлой неделе, ты придумала бы 100 причин, чтобы отказаться. У меня была бы уйма времени, чтобы подготовиться», — парирую я. «А чего там готовиться-то?» «Сёма!» Пока мы едем, он рассказывает, что нас ждет. Это дом его друзей, доставшийся им от их родителей. Находится в поселке недалеко от города на берегу небольшой реки. «Мы иногда там собираемся. У них большой дом, баня и мангал. Много народу будет». «Человек 8. Антон 4 квадрика пригнал». «А ты умеешь им управлять?» — беспокоюсь я. «У тебя есть права?» «Для него не нужно прав», — усмехается уверенно. «Я умею, только моей маме не рассказывай». Мы действительно приезжаем всего через 40 минут. Выходим у невысокого кирпичного забора и, отворив калитку, оказываемся во дворе двухэтажного дома. «Слушай», — вдруг осеняет меня, — «мы же не как пара приехали». Нам же не одну кровать выделят. «Я сказал, что у нас свадьба скоро. Наверное, одну», — отвечает он, и тут же хохоча отскакивает от моего очередного тычка. «Я не буду спать с тобой в одной комнате. Я серьезно, Сём?» «Да шучу я. В разных». Принимает меня хорошо. Как я поняла, друзья его бывшие однокурсники. Кроме него все семейные, а кое-кто даже уже успел обзавестись детками. «Я не верил до последнего», — говорит один из них, представившись Димой. «Он сказал, что приедет не один, а я подумал, что с мамой. У нее сегодня давление, поэтому Тася за нее. Я смеюсь тому, как они подкалывают друг друга. Видимо, статус холостяка Семёна — тема номер один в их компании. «Я надеюсь, вы не разочарованы», — пожимаю плечами. «Нет, наоборот». Меня представляют его друзьям и их женам. Я пытаюсь запомнить, кто есть кто и как их имена. Одна из девушек, хозяйка дома Соня, сразу ведет меня на второй этаж, чтобы показать, где я могу переодеться и отдохнуть. Дом большой, добротный, с бревенчатыми стенами. Очевидно, построен специально для отдыха с компанией за городом. «Вот, располагайся», — открывает дверцы шкафа и вынимает из него две подушки и одеяло. «Семён же с тобой спать будет?» «Нет, он не говорил?» «О, может, и говорил Диме?» — посмеивается тихо. «Положу его тогда в гостиной на диване». «Ну, Сёма, ну, жук!» Перекусив пиццей и салатом в гостиной, мы отправляемся на прогулку на квадроциклах по местным окрестностям. «Мы будем кататься по полям?» — спрашиваю, наблюдая, как Семён надевает шлем. «По полям тоже. Здесь в лесу много троп. Виды красивые на реку». Застегиваю куртку по горло и, разобравшись с застежкой, водружаю шлем на голову и надеваю перчатки. «Ты взяла воду?» «Да», — демонстрирую рюкзачок за спиной. «Сём, ты правда умеешь водить?» «Это несложно», — усмехается, седлая устрашающий по виду аппарат. «Даже ты справишься». Я занимаю место позади него, хватаюсь руками за его куртку, и он рывком трогается. Пока едем по асфальту поселка, совсем не страшно. А потом вереницей спускаемся на полевую дорогу и катимся в сторону леса. «Нормально?» — кричит Сёма с переднего сиденья. «Да, трясет, конечно, и холоднее, чем я думала, но мне нравится. В лесу мы разделяемся и разными тропами движемся в сторону реки. Вынув телефон из кармана, снимаю поездку на видео. Я даже представить не могла, как красив лес осенью. «Белка!» — вскрикиваю, заметив взлетевшего по стволу сосны вверх зверька. «Остановиться?» «Да». Сёма тормозит, я соскакиваю с квадроцикла и принимаюсь фотографировать все, что попадает в объектив камеры телефона. Тут значительно теплее и тише, и воздух нереально чистый. Сидя за рулем, Семён наблюдает за мной. «Ты сказал, что мы будем ночевать в одной комнате, м?» «Нет». «Сёма, я тебя сейчас стукну». «За что?» — спрашивает, хохотнув. «Я сказал, что мы просто кореши, но они не верят». «Придётся поверить». «Придётся», — вздыхает с комичной тоской. К реке мы выезжаем, когда все уже в сборе. Девочки успели расстелить скатерть и разложить закуски, парни — откупорить для них пиво. Я отказываюсь, потому что не люблю этот напиток, и пью чай из термоса. Слушая оживленные разговоры, ловлю себя на мысли, что чужой я себя здесь не чувствую. Девчонки, сразу приняв меня в свою компанию, рассказывают, как познакомились со своими мужьями. «А вы как?» — спрашивает Соня. «Мы с детства знакомы, жили в одном доме». «Ого!» — восклицает она, обводя взглядом своих подруг. Причувствуя шквал вопросов, я сбегаю, ссылаясь на срочный телефонный звонок. Это спасает, потому что сразу после него мы начинаем собираться в обратную дорогу. «На сопку залезем?» — спрашивает Дима, покачивая рукой на невысокую, заросшую сосновым бором гору. «А потом по объездной вернемся на поле». Надеваем шлемы, усаживаемся на квадроциклы и выдвигаемся по обозначенному маршруту. Сначала медленно, зигзагами забираемся на самую вершину, а затем на скорости катимся вниз. «Страшно?» «Блин, страшно немного, когда, не сбрасывая скорость, Семён входит в поворот. На каждом из них кажется, что я вот-вот вылечу и шмякнусь о дерево. Держись крепче!» Обхватываю руками его пояс и зажмуриваюсь. «Ветка, осторожнее!» — кричит он, и я чувствую хлёсткий удар по бедру. «Попала, Тай!» «Чёрт, очень больно, но я терплю. Немного», — отвечаю, стараясь перекричать шум ветра и гул мотора. «Больно?» «Нет. Не хватало еще, чтобы все начали меня жалеть и лезть в штаны, чтобы проверить, что там». «Прости, я ее в последний момент заметил», — сконфуженно говорит Сёма, когда мы приезжаем. «Посмотри, может, обработать надо». Я поднимаюсь в выделенную мне комнату и снимаю брюки от спортивного костюма. От бедра до колена протянулась ярко-красная полоса, под которой начал наливаться синяк. Крови, слава богу, нет. «Всё нормально», — сообщаю ему, спустившись вниз.